Ри осталась присматривать за фургонами, а мы, прихватив дары, отправились искать местного лидера. По дороге к его юрте я все время оглядывался по сторонам и быстро понял, что все местные для меня на одно лицо. Все невысокие, коренастые. У всех широкие скулы, приплюснутый нос и волосы, заплетенные в косички. Что мужчины, что женщины, у всех одинаковые косички, хотя... Хотя когда я повнимательнее присмотрелся, то понял, что был неправ. Имелись отличия и в размерах, и в том, что у женщин в косички были вплетены ленты, а у только что прошедшего мимо меня мужчины оттуда торчал желтый коготь. Ан, нет, вот и баба прошла с когтем в косе. Блин, сложно-то как. Помню тебя, заговорил с нами стоящий на дороге сгорбленный дедок. Все его лицо было в сплошных морщинах. Здравствуйте, уважаемый, слегка поклонился Масша. Мы к лидеру. Сможет ли он с нами встретиться? Эй, окликнул старик чумазого мальчишку, вертевшегося неподалеку, беги к лидеру и скажи ему, что гости пришли. Хорошие гости, чай пить будем, танцевать будем, любить друг друга будем. Открыв рот, я во все глаза пялился на Масшу, а тот, заметив мой взгляд, смущенно хмыкнул и пояснил. Если человек хороший, значит, с ним можно выпить чай. Если выпили чай, то можно потанцевать. После танцев хорошие отношения усиливаются и возникает любовь. А дальше? Не смог удержаться от этого вопроса. Если есть любовь, можно торговаться. Без любви нет торговли. Мы ждали лидера, а он никак не желал приходить. Вместо него появилась стайка чумазой детворы. Потом притопали еще 6 человек с дарами, и где-то через час подошла еще одна группа, и кое-кто в ней был мне знаком. «Молодой мастер!» – громко воскликнул один из вновь прибывших. «Помнишь меня?» «Да, я не стал отрицать очевидного. Ты один из множества неудачников, думающих, что умеют играть в кости. Наглый мальчишка!» – шагнул ко мне сердитый мужичок. «Хочешь отыграть свой фургон?» Я деловито снял с шеи тесьму с мешочком, в котором хранил свои кости. «Есть какая равноценная ставка? Я всегда готов принять твой вызов!» Помявшись, тот огляделся по сторонам и, волоча ноги, вернулся к своим подхихиканье детворы. «Неужели перевелись храбрецы?» – насмешливо спросил я, вертя кости в руке. «Неужели никто не хочет бросить мне вызов в этой простой игре и стать обладателем ценных предметов? Только подумайте, как на вас посмотрят ваши близкие, узнав, что вы поставили свое добро на бросок костей и сделали решительное движение рукой, сорвав большой куш. Все или ничего?» «Мои посмотрят как на идиотку и выгонят из дома», – отреагировала одна женщина из тех 6 человек, что пришли сразу после нас. «Тем более, когда узнают, что села играть с молодым мастером». Я повнимательнее присмотрелся к ней и ее сопровождению. Там было 3 мужчин, всем навскидку за 30, этой женщине примерно столько же лет, а еще были 2 девушки помоложе, и в их чертах проглядывало мимолетное сходство с женщиной, дочери. «Не припомню вас в числе своих противников», – повинился я в своей памяти. «И не вспомнишь», – ответила женщина. «После того, как те, кто проиграл тебе свой товар, явились домой, каждый человек в нашем поселении изучил и запомнил твой портрет, нарисованный ими. А чтобы он надолго отложился в памяти, его дополнительно нарисовали кнутом, на спинах тех, кто сел с тобой поиграть. Сладкое бремя популярности», – понимающе кивнул я. «Скажите хоть направление, в котором меня не рады будут видеть». «Везде», впервые за весь наш разговор она улыбнулась, «больше тебе не удастся никого обыграть». «Вот с этим я не соглашусь. Есть 2 бесконечные вещи. Это вселенная и человеческая глупость. И насчет вселенной я не уверен. Может, женщина еще что-то хотела сказать, но тут наконец пришел лидер этого племени с кучей сопровождающих и всем нам предложили проследовать за ним в высокий шатер». Там уже в больших заполненных до краев горшках булькал чай и суетились подростки, разливая его по глиняным чашам. «За нашу встречу!» – сказал лидер племени и поднес свою чашу к губам. В роду Марка пили травяной чай. Пучок засушенной травы заливали горячей водой. И, пожалуйста, получите приятный, немного терпкий, освежающий чай. Здесь же из больших горшков торчали толстые, обструганные корни, и вкус у этой бурды был такой, что я порадовался, что сделал только маленький глоток. «Пьем, пьем, пока чай горячий», — подбодрил всех лидер, «холодным станет, будет невкусным». Судя по лицам окружающих меня людей, Никто не испытывал восторга от этого угощения, но все терпели, давились, но пили. «Можно, я не буду его допивать», — нарушил я стоящую вокруг тишину. «Я отвезу его домой и дам попробовать маме. Думаю, она такого никогда не пила». Мои предельно искренние глаза уставились прямо на лидера. Тот задумался, подергал косичку и громогласно объявил. «Хорошо, мы еще рецептом тебя снабдим, чтобы ты мог и у себя дома пить такой же вкусный и ароматный чай». Окинул всех взором с сияющей на лице улыбкой, но не все обрадовались моей заботе о матери. Некоторые смотрели на меня весьма и весьма завистливыми взглядами. Когда с чаем было покончено, кое-кто из местных достал дудочки с барабанами, в которые они вскоре и задудели, и застучали. От нас танцевать вышел Масша. Он лихо подпрыгивал, колотил себя ладонями по груди и коленям, вызвав одобрительный гул у принимавшей нас стороны. Следующей в центр вышла женщина, она больше кружилась, чем танцевала. Никаких прыжков, только вращение, кружение, изящные повороты, грациозные взмахи руками. Народу тоже понравилось, но одобрительный гул был потише. Последним вперед вышел невысокий сердитый мужичок, которого я обыграл в кости. Но когда он принялся танцевать, всем моментально стало понятно, кто же займет первое место в их тройке. Кульбиты, прыжки с вращением, фляки, даже я, несмотря на то, что не хотел его поддерживать, был вынужден похлопать ладошками друг о друга пару раз. Силен мужик, ничего не скажешь. Закончив свой танец и тяжело дыша, он накинул всех счастливыми глазами под громогласные вопли и аплодисменты, а затем остановился взглядом на мне. Что же наш молодой мастер не вышел показать свое мастерство в танце? Вложил он в эту фразу всю свою издевку и ехидцу. Я уже набрал в грудь воздуха, чтобы ответить ему, как меня опередила Ринта. Молодой мастер покажет свое мастерство вечером. Он продемонстрирует танец в огне. Что? Невольно выпучив глаза, я резко повернулся к ней. «Мы взяли все, что тебе нужно, с собой, расслабься, мелкий», расплылась в довольной улыбе эта, нехорошая, девушка. Только покачав головой от такой подставы, я вышел вперед и сказал: «Верно, вечером я покажу вам, что такое танец, и надеюсь, ты», я указал пальцем на ехидного дядьку, «будешь стоять в первом ряду, чтобы на этот раз ничего не пропустить». Мужичок замялся, и тут из столпившихся возле полога шатра местных выскочила мелкая девчонка примерно моего возраста. «Я буду в первом ряду», — громогласно и звонко объявила она. «Нет», — помотал я головой, — «первый ряд не для детей, потому что там будет жарко». «Посмотрим, насколько жарко», — принял мой вызов мужик. Почуявшие запах предстоящего развлечения местные принялись переговариваться между собой, кидая на меня оценивающие взгляды, но... Согласно протоколу встречи, настало время вручать подарки, и мы, взяв их в руки, направились к лидеру. Я нес металлическую штуковину, похожую на кирку без ручки. Шедшая справа от меня Ринта несла спаянные вместе металлические кольца. Не кастет, потому что пальцы в этих кольцах будут болтаться, но для чего-то это все же было нужно и, судя по улыбкам местных, они знали, как это использовать. Подарки моментально исчезли из наших рук. И лидер громко объявил, что завтра мы можем купить у них горючий камень. Уф, полдела сделано, теперь пора возвращаться к фургонам, чтобы приготовиться к выступлению, а заодно и спросить, почему Ринта так неожиданно влезла в разговор с этой идеей, и почему я не знал, что она взяла с собой отталкивающий огонь деревяшки. «Тетушка, тетушка!» В стоящую на отшибе юрту влетела раскрасневшаяся девочка. «Тетушка, там такое было!» Она тут же начала передавать увиденное в лицах, старательно копируя голоса и мимику людей. «Вот», — подытожила свое выступление девочка и сразу же спросила: «Тетушка, а что такое вселенная?» «Посмотри ночью в небо», — негромко ответила сидящая на коленях женщина, — «ты увидишь там множество звезд. Все это и есть вселенная». «Здорово», — восхитилась девочка. «Тетушка, а ты пойдешь со мной на танец мальчика посмотреть?» Я сказала, что хочу стоять в первом ряду, а он ответил, что там будет жарко. «Я знаю, что с тобой мне точно жарко не будет. Пойдешь». Осторожно убрав упавшие на лицо ребенка косички, женщина с любовью погладила девочку по голове. «Хорошо, Инжа». Та осторожно коснулась пальчиком повязки, что закрывала правый глаз женщины. «Тетушка, хочешь, я на ней цветочек нарисую? Это будет красиво». Большой, красно-белый, такой, как на вершине горы растет. Нет, покачала та головой и поднялась на ноги. Пойдем посмотрим на этот танец. Они вышли из юрты и неспешно направились к месту, где собирался выступать гость племени. Встречающиеся на их пути члены племени почтительно кланялись женщине и шептали ей вслед пожелания долголетия и здоровья. «Моя Инжа смогла вытащить тебя на прогулку, а я и не верил, что у нее это получится», — с улыбкой к ним подошел лидер племени. «Время от времени и мне надо разминать свои кости», — тихо ответила женщина и, держа за руку девочку, зашла в образованный людьми круг. Все племя и все его гости собрались, чтобы посмотреть на танец молодого мастера. Услышав раздающиеся со всех сторон шепотки, Инжи спросила: «Тетушка, молодой мастер, это кто?» «Это тот, на кого возлагают большие надежды», — подумав, ответила та. «Как я? Значит, я тоже молодой мастер», — широко распахнула глаза Инжа. «Ты, будущая хранительница, это другое», — ответила женщина и подняла глаза. В высокую кучу сухих веток был брошен факел, а вслед за ним туда прыгнул невысокий мальчишка. Ринта, та еще заноза в заднице. Мужику, который на ней женится, не позавидуешь. Будет страдать всю жизнь от этого чудовища. Это с виду она была немного симпатичной и милой, а внутри кровожадный деспот и тиран скрывается. Ну, я так думаю. Просто взяла и поставила меня перед фактом, заявив, что не обязана отчитываться перед сопляком, только вчера переставшим сосать мамкину сиську. Сказать, что я был зол, не сказать ничего. Я прыгнул в костер, на стоящую в нем чурочку, и огонь, словно почувствовав мое настроение, щедро плеснул в слишком близко стоящих зрителей порцию обжигающих искр. Вот заверещал мужик, которому они залетели под одежду, а я, не обращая на него внимания, сделал первый шаг комплекса. Хотите зрелища? Будет вам такое зрелище, что после него на костер без страха смотреть не сможете. Стоявшая около раскрывшей рот Инжи женщина плавно водила руками, отводя в стороны летящие от костра искры. В первом ряду остались лишь она с племянницей, да еще несколько человек, знающих, как себя защитить. Остальные отошли на 10 шагов назад, и у нее возникло чувство, что этого расстояния окажется недостаточно, если мальчишка войдет в раж. «Ложись», — гаркнула она, почувствовав опасность, и почти все попадали, уворачиваясь от струй пламени, тогда как она выставила вперед обе ладони, создав непроходимую стену для летящего в них огненного копья. Как-то так, раздался сверху звонкий голос мальчишки, и люди начали поднимать головы. Несколько юрт загорелись, и вскочившие соплеменники сразу же бросились их тушить. «Оттаскивайте от огня горючие камни», — подсказал лидер, и вокруг моментально воцарилась суматоха. Через пару лет, чтобы на этот танец посмотреть, придется собирать юрты и забираться на гору, — недовольно буркнула женщина, а не сводящая с мальчишки восторженных глаз Инжи протянула: «Это было так красиво. Тетушка, научи меня, как привлечь внимание этого мальчика. Я хочу ему понравиться». «Зачем?» — чуть приподняла бровь женщина. «Чтобы он на мне женился. Такие, как он, женятся на других. К тому же не забывай, что у тебя могут появиться шрамы, которые отпугивают мужчин». «Тетушка», — недовольно топнула ногой Инжи, — «я не об этом тебя спрашиваю. Ты мне поможешь или нет? Просто подойди и спроси его, женится он на тебе или нет», — пожала плечами женщина. «Так просто?» — удивилась Инжи. «Да», — кивнула женщина, и ее племянница побежала к мальчику. «Ты на мне женишься?» — решительно спросила она, и ее звонкий голосок заставил многих повернуться в их сторону. «Стою, никого не трогаю, любуюсь на разгорающемся пожаром, а тут подбегает малявка и просто ошарашивает вопросом, женюсь ли я на ней. Это я за то, что их юрты поджег, вот так должен расплачиваться. Мне это было не совсем понятно, так что на всякий случай я решил не спешить с категоричным отказом. Понимаешь, — сказал я ей, — мы живем на большом расстоянии друг от друга. Мы воспитаны в разных традициях, и между нами нет ничего общего. Нужно узнать друг друга получше, прежде чем идти к полубожественному тотему и перед ним заключать союз. А что нужно, чтобы ты на мне женился? — изменила она свой вопрос. Я оценивающе посмотрел на нее, затем на женщин этого племени и сказал на чистоту: «Ты должна быть богатой невестой». Девчонка насупилась и спросила: «А если у меня шрамы появятся или ожоги? Тогда как?» Тогда ты должна быть очень богатой невестой. Для чего тебе нужно богатство? Повеселела малявка. Чтобы реализовать свои планы и идеи. Без богатства они так и останутся мыслями в голове. Хихикнув и шаркнув ножкой, она умчалась прочь, а я оказался под прицелом множества изучающих, задумчивых взглядов. Первой отмерла Ринта. «Мелкий, рассказывай, что у тебя за планы, раз уж ты согласен на такой страшилке жениться. У человека есть внутренняя красота и внешняя», — наставительно сказал я ей, — «внешняя — это то, что мы видим глазами, а внутренняя — то, что видим сердцем. Если сердцу хорошо с другим человеком, какое значение имеет его внешность?» Высказав все умные мысли, я посмотрел в ошалевшие глаза нашего командира и сказал про себя. «1-1, детка, не только ты способна другим настроение портить. Я с первого раза, как тебя увидела, поняла, что ты странный», — отмерла Ринта. «А сейчас в этом только еще раз убедилась». «Пф-ф-ф», — фыркнул я и развернулся, направляясь к фургончику. «Нужно как следует выспаться. Завтра с утра закупимся горючими камнями и обратно поедем. Я, кстати говоря, зацепился сегодня за них глазом. Очень уж они похожи на уголь. Вот только размеры, больше моей головы, меня сильно смущали. Разве уголь бывает таких размеров? Он же вроде поменьше. Тетушка, ты слышала? Тетушка, ты видела? Тетушка, что ты думаешь?» Засыпала женщину градом вопросов Инжи, и та, тяжело вздохнув, подняла руку и приподняла на мгновение повязку. Ее правый глаз был немного больше левого и имел ослепительный золотистый зрачок. Всего мгновение понадобилось ей, чтобы заглянуть в некоторые тайны мальчишки, и она немедленно опустила повязку на место. «Я не против, подумав», — сказала она, — «но насчет богатства иди к отцу. У меня ничего нет для тебя». Пронзительно завизжав, Инжи побежала было к отцу, потом вернулась и обняла женщину. «Тетушка, ты самая лучшая». Грустно усмехнувшись, женщина медленно пошла к своей юрте. Ей придется сутки медитировать, чтобы восполнить потраченную сегодня энергию. Она была посвящена стихии воды, и противостояние огню всегда требовало большого расхода сил. Откинув полог, она зашла внутрь села на колени. Сложив пальцы, женщина принялась дышать, чувствуя, как мировая энергия наполняет ее тело, а поздней ночью к ней пришел отец Инжи. «Знал, что ты не будешь спать после такого, вот и пришел», — объяснил он свой поступок и сел на землю у входа. «Ты осмотрела мальчишку?» «Да». Глава племени задумался, и потянулись долгие минуты молчания. Они не разговаривали до утра, и, лишь уходя, мужчина хмыкнул и многозначительно помотал головой, что вызвало легкую улыбку на губах женщины. Ему придется принять непростое решение, и она ни капли его не жалела. «Тетушка, тетушка», — через какое-то время к ней прибежала Инжи, — «может мне подарить ему что-нибудь, чтобы он обо мне не забывал?» «Подари», — согласилась женщина. «А что?» — вопрошающе уставилась на нее племянница. «Вот это», — женщина достала из-за отворота короткого сапожка нож. «Он наверняка будет им пользоваться и заодно вспоминать тебя. Тетушка, ты такая умная», — завопила Инжи и полезла обниматься. «Побегу найду его», — она мигом выскочила наружу. Легкая улыбка женщины пропала, и она снова сосредоточилась на циркуляции энергии в своем теле. «Как я и предполагал, управились мы быстро. Цена на горючие камни фиксированная. Накладываешь их в большую корзину с двумя ручками и платишь. Никто не торгуется, потому что не купишь ты, купят другие. Поэтому нет никакой разницы, кто за камнями приедет, я, Масша или Ринта. Итог будет у всех одинаков». Забив все фургоны камнями, я уже думал сходить попрощаться с лидером местных, как прибежала вчерашняя девчонка с блестящими глазами. «Я тебе подарок принесла», — сказала она, не сводя с меня глаз. «Подарки я люблю», — не стал я скрывать этот факт, и она тут же протянула мне небольшой нож. Лезвие было сантиметров 12, сделано из кости, но все равно очень острое, ручка была изготовлена из дерева. Он очень хорошо лег в руке, и я понял, что нужно сделать ответный жест, ведь нож действительно оказался зачетный. Подумав, я, испытывая внутренние сожаления, снял с шеи тесьму с мешочком, в котором лежали кости. «Я подарю тебе свои кости», — сказал я ей и, немного подумав, добавил, — «и научу, как кидать. Пока они были в моих руках, я только один раз проиграл. Я не проиграю ни разу. Тут же заверила меня девчонка, и мы уселись неподалеку на землю. Кстати говоря, принцип она уловила почти сразу, но с реализацией вышло не так хорошо. Протянув ей мешочек с костями, я сказал: «Увидимся через год», и пошел к фургону, а она стояла и смотрела мне вслед. Звери быстро помчали груженные фургоны в сторону дома, и маленькая фигурка очень быстро уменьшилась до точки, а вскоре и вовсе пропала из вида. Дорога домой была такой же скучной и однообразной, как и дорога за горючими камнями. Устроившись поудобнее, я начал было гонять по телу энергию, но тут пришла Ринта и принялась допытываться, что же у меня за планы, ради которых я готов пойти на такую жертву. И с той стороны зайдет, и с этой. Кружит кругами, словно лиса вокруг курятника. Интересно ей, видите ли. В конце концов, я не выдержал и сказал: «Ты меня обещала через 2 года техники научить, вот тогда и про планы расскажу». Недовольно зыркнув, она выскочила из фургона, как кошка, которой хвост прищемили, а немногим позже ко мне зашла одна девушка из сопровождающих. Такая тихая, незаметная и молчаливая. Ранее, за все время путешествия, я от нее больше 3 слов не услышал. «Привет, Марк», очень приятным голосом обратилась она ко мне. «Меня зовут Тая. Слышала, что ты хочешь научиться технике. Так получилось, что я знаю одну, которая могла бы тебе подойти. Это техника парной культивации». Юноша и девушка садятся друг напротив друга и, вытянув руки, соприкасаются ладонями. Правая ладонь выпускает энергию, левая принимает. Образуется большой круг циркуляции, что очень полезно для обоих практиков. «Ты уже умеешь выпускать энергию?» «Нет», я помотал головой. «Тогда, как научишься, найди меня, и я с тобой покультивирую», тихо сказала она и быстренько выскользнула наружу. «Ну как?» Жадно посмотрела на нее Ринта. «Сказала все, как ты и просила. Но, Ринта, самостоятельно научиться у него наверняка не получится, и, скорее всего, он даже руку себе повредит. За такой глава может очень сильно на тебя разозлиться», ответила Тая. «Это будет ему хорошим уроком», с удовлетворением потянула спину девушка. «Слишком он наглый. А то, что руку повредит, так он не воитель и не ремесленник. Торговаться можно и одной рукой». Ничего больше не сказав, Тая осуждающе покачала головой. Ее подруга была отличной девчонкой, просто порой она перегибала палку, но возражать самой перспективной воительнице рода. «Нет уж, увольте». Сидя в своем фургончике, я пробовал выдавить энергию из правой ладони, вот только все мои попытки оканчивались ехидным пшиком. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что я делаю что-то неправильно. А спросить сейчас было, вроде как, ни у кого. Подождать до вечера или... Решившись, я уже привычно задал настройки сна и закрыл глаза. Сон долго не шел, но в какой-то момент я в него провалился и оказался в теле плечистого паренька, стоящего в шеренге таких же учеников, а перед ними деловито расхаживал суровый дед с трубкой во рту. «Мировая энергия, что пропитывает весь наш мир, есть везде. На земле, в воде, высоко в небе. Она попадает в наше тело с вдыхаемым воздухом и расходится по энергетическим каналам и узлам. Знаете для чего?» – рявкнул старик, но никто ему не ответил. «Чтобы эта энергия была переработана. В чистом виде мировая энергия – смертельный яд для любого из вас. И поглощать ее нужно столько, сколько сможешь переработать». А он, растяпа такой, этого не знал, раз уж поглотил столько энергии, что все его каналы разорвались. Старик красноречиво пнул лежащее возле него бездыханное тело и обвел всех парней суровым взглядом. «Сейчас я на ваших глазах подниму этого идиота в качестве трупа. Каждый день вы будете смотреть на него и вспоминать, что можете стать таким же трупом, если не научитесь дозировать энергию». После этих слов из его трубки вырвался клуб черного дыма, который вошел в лежащее тело. Пару раз подергавшись, оно поднялось на ноги, и передо мной во всей красе предстало синее лицо, выпученные глаза и вывалившийся язык. «Посмотрите хорошенько», — продолжил старик и, убедившись, что представление произвело должный эффект, скомандовал: «А теперь берите свои вещи, самое время отправляться на турнир». Все стали поднимать валявшиеся на земле рюкзаки с одной лямкой, а старик взмахнул рукой, и взлетевшие с земли листья сформировали что-то наподобие лодки. После того, как тот первым запрыгнул на борт этого странного суденышка, за ним последовали и молодые люди. Вместе с тем, чьими глазами смотрел я, их было 10 человек. Дед сегодня так разозлился, что даже про награды турнира ничего не сказал, услышал я тихий голос соседа. Не знаешь, что дают победителю? Мой носитель покачал головой и сосредоточился на циркуляции энергии в своем теле. Понаблюдав за ним, я понял, в чем заключалось наше отличие. Если моя энергетическая система, вместе со всеми узлами и каналами, напоминала голую палку, то у него это было распустившееся дерево и, поняв, в каком направлении мне следует двигаться, я не удержался и послал ему вопрос в виде легкого мыслеобраза, на который сразу же получил ответ. После чего немедленно покинул это тело, но перед этим успел заметить, с какой сумасшедшей скоростью летела та лодка. Прислонившись к стене фургона, я обдумывал полученную информацию. Как хорошо, что у меня появилась превосходная память. К своему удивлению, я узнал, что выпускать энергию из правой руки или из любой другой части тела совсем непросто. Даже не так. Если делать просто сырой, бесформенный выброс энергии, то этому можно научиться за... Тут срок зависел в первую очередь от таланта, кому-то и недели хватало, а кто-то за 2 месяца едва мог управиться. А потом уже дело за малым, совместить выброс энергии с ударом кулака, и, пожалуйста, получите. Но если делать направленную передачу энергии, более сфокусированную, тонкую, как нить, то с этим будет сложнее. Тут нужно брать какой-нибудь предмет и, вкладывая его в руку, делать его своим продолжением. В таком случае выведенная наружу энергия не взорвется с отдачей, а распространится по предмету, тем самым позволив вытянуть кончики энергетических каналов и укрепить их, после чего можно будет безбоязненно выпускать энергию из ладони. Только для этого не каждый предмет подойдет, и тут мой взгляд опустился на подаренный ножик. Суть техники, которую я сейчас пробовал применить, заключалась в том, что некоторые предметы имели 1000 мельчайших прожилок, способных ненадолго удерживать в себе энергию. Этого времени было вполне достаточно, чтобы почувствовать ее вне тела и произвести с ней небольшие манипуляции. Иначе выпущенная наружу со слабых кончиков каналов энергия могла уподобиться тяжелой капле, свисающей с наклонившейся травинки, и упасть не может и обратно никак. И если капля через какое-то время все же упадет вниз, то с энергией дело обстояло немного иначе. В этот момент она вступала в соприкосновение с мировой энергией, и чем дольше длился их контакт, тем большей нагрузке подвергались концы энергетических каналов. Ведь, если проводить аналогию, моя капля – это нечто слабое, блеклое и разбавленное, тогда как мировая энергия – тягучая, насыщенная и сильная. И когда она соприкоснется с моей каплей, то не только окажет ей сопротивление, но и начнет воздействовать через нее, нагружая энергетические каналы своим мощным давлением. Если они не смогут справиться и переработать эту энергию, то могут даже взорваться. Я не сомневался, что опытные практики могли бы найти куда более подходящие слова, чтобы описать это, но раз уж мне удалось уловить самую суть, то и слушать мне их было незачем. Я взял нож в правую руку и, прикрыв глаза, представил, как моя энергия переходит с ладони на его рукоять, а затем и на лезвие. Энергия послушно циркулировала по телу, но дальше этого дела не заходило. Словно невидимая преграда мешала ей выйти за пределы ладони, и с этой проблемой поздним вечером я подошел к Тае. «Чувствуешь преграду на ладони?» Сморщила она свой аккуратный носик. «Хаем, мне надо подумать. Ложись пока спать, а я к утру постараюсь разобраться, в чем дело». Ринта отозвала подругу в сторону Тая. «Мелкий, говорит, что чувствует сопротивление на ладони. Понимаешь, не кончики пальцев зудят, а вся ладонь. Если я дам ему мазь, то он наверняка покалечится. И если это случится, то именно тебе придется держать ответ на родовом собрании. Решай сама. Если хочешь дать мазь, то вот она». Она протянула маленькую глиняную запечатанную баночку. «Я не хочу оказаться замешанной в эту историю». Взяв протянутую баночку, девушка недовольно скривилась и задумалась. За такую проделку его мать вполне могла потребовать, чтобы она тоже искалечила себе руку. Око за око. И у нее будет полное право на это. Одно дело, когда только пальцы пострадают, он все равно сможет ими шевелить, хоть и не чувствуя кончиков, ущерб будет не так велик, но если зудит вся ладонь, это значит, что онемение и до запястья может дойти. За такое ей точно не поздоровится. Обидно-то как, но, похоже, в этот раз придется отступить или, попробовать сыграть на его нетерпении. Ранним утром ко мне подошли Ринтостей. «Мелкий, начало наше главное, я тут услышала про твои затруднения, тебе может помочь вот эта мазь», помахала она передо мной небольшой глиняной баночкой. «Я отдам ее твоей сестре. Приедешь домой и под присмотром взрослых будешь прорываться». «Ладно», ответил и пошел в фургон, подумав про себя, что не такая уж она и вредина. Но ждать возвращения домой было слишком долго. Похоже, мне снова придется попробовать узнать информацию через сон. Дождавшись, когда мы тронемся, я задал установки для сна и закрыл глаза. В этот раз я опять оказался в знакомом уже теле молодого практика, но состояние его было крайне удручающим. Отделали его не по-детски. Множественные переломы, разрывы тканей, повреждения внутренних органов и энергетических каналов. Как он вообще еще жив? Сейчас пострадавший сидел, прислонившись спиной к холодной стене, переваривал выпитое лекарство и смотрел на арену, где сошлись в поединке старик, которого я видел прошлый раз, и настоящий исполин, выше его раза в 3-4. Великан орудовал ярко-красным мечом, горячим, как вулканическая лава, а старик защищался, используя созданный из черного дыма гигантский меч. Арена, на которой проходил бой, медленно, но верно, превращалась в кратер, но бойцов это ничуть не смущало. Они остервенело бились, а стоящие поодаль от них практики поддерживали барьер, не позволявший энергии разрушения вырваться наружу. «Как ты?» К моему носителю, опираясь на костыли, подошла девушка со сломанными ногами и, не дождавшись ответа, присела рядом. «Это турнир не для нас. Во всяком случае в ближайшие 5 лет. Мастер говорил, что только в бою не на жизнь, а на смерть можно получить откровение для саморазвития», ответил ей парень и показал на арену. «Оттуда выйдет только один. Надеюсь, что это будет наш дед», сказал девушка, «иначе нас всех закопают рядом с ним». «Путь самосовершенствования не для слабых», ответил ей уверенным голосом парень, но я был внутри его и знал, что тот переживает и очень волнуется. Исполин орудовал своим мечом словно перышком, но я видел, что от соприкосновения с ним плавились даже камни, а на земле появлялись глубокие шрамы. Старик, не выпуская изо рта трубки, мог лишь уворачиваться, ища возможность нанести ответный удар. «Достаточно!» Громогласный голос сотряс землю и людей. Мой носитель, не удержавшись, выплюнул полный рот крови и начал терять сознание. Я тут же покинул его тело, напоследок увидев зависшую в воздухе над сражающимися величественную фигуру. Встав на ноги и размявшись, я почувствовал, какая глубокая пропасть пролегала между мной и этими практиками. И впервые у меня появились сомнения, стоит ли вообще тренироваться с энергией, если при встрече с этими монстрами, моя участь, стать раздавленной букашкой под их ногами. Непростой вопрос, но поразмыслить над ним мне не позволило появившаяся в фургоне Ри. «Как дела, братик?» Плюхнулась она рядом, а из небрежно брошенного ей мешочка выкатилась знакомая баночка. Глава с 31 по 36. Ри бездумно пощебетала о каких-то пустяках, потроллила меня за то, что я каждый вечер ставлю силки и каждое утро убеждаюсь, что в них совершенно пусто. Затем дала мне горсть ягод и ускакала к своим подружкам, позабыв забрать выпавшую баночку. Я бы, конечно, мог сказать ей о потере, но в данный момент у меня обнаружилась другая забота. В моем теле объявился нежданный гость. Это была душа того самого юного практика, чьими глазами я наблюдал за сражением между мастерами двух школ. Парень еще тогда пребывал в очень тяжелом состоянии, и, когда появившийся эксперт остановил находящийся в самом разгаре бой, он не смог противостоять его давлению и умер через долю секунды после того, как я покинул его тело. Я перенесся обратно в свое тело, оставив за собой тающий след, тоньше нити паутины, но и его хватило, чтобы душа погибшего юноши нашла меня и проникла уже в мое тело на правах гостя. «Зачем ты здесь?» Спросил я маленький сгусток, который вот-вот должен был уйти на небеса. «У меня осталось сожаление, которое тяготит меня», пришел немедленный ответ, «отомсти за меня». Это даже не смешно. Мальчик 8 лет, торговец по профессии, будет кому-то мстить. Это попросту невозможно. У тебя есть предрасположенность к силе огня. Я научу тебя, как овладеть ей, и поделюсь знаниями. Отомсти. Нет. Зачем мне брать на себя такое обязательство? К тому же кому мне мстить? Практику. Если уж ты не смог справиться, то у меня и вовсе нет шансов. Ежегодно в крупных городах талантливые дети пытаются обратить на себя внимание представителей разных школ, возрастом от 10 до 12. Можно бросить вызов боевой марионетке, можно драться с такими же претендентами, можно вызвать представителя школы. Вызови представителя школы Красного Солнца и убей его. Ему 15 или 16 лет. На это место ставит самых слабых послушников. Я передам тебе свои знания и опыт, оставлю слепок памяти, и ты справишься. Смерть представителя – это позор и вечное унижение. Маленькая месть, но мне и этого будет достаточно. Они виноваты в смерти моего брата, а я не успел забрать ничью жизнь в уплату этого долга. Через 3 года мне будет 11, и, теоретически, я мог бы это сделать, но я не вижу никакой достойной причины, чтобы так рисковать своей жизнью. Маленький сгусток души замолчал, бесконечно тянулись секунды, я чувствовал, как ему становится все труднее и труднее удержаться на земле. Наконец он сказал: «Мне нечего больше предложить, пусть это будет 10 или 20 лет, или даже больше, просто пообещай, если у тебя появится возможность убить кого-нибудь из школы Красного Солнца, ты это сделаешь». «Хорошо», все-таки согласился я, и в тот же миг в моей голове загудело от потока хлынувшей в нее информации. Наверное, с полудня я так и пролежал пластом, чувствуя, как невидимые сверла пытаются продырявить мои виски, а когда боль утихла, моментально схватил потерянную рейбаночку с мазью. Сейчас мне как никогда нужен был собеседник, с которым можно было бы поговорить по душам, потому что, сколько я уже в этом мире, месяц, или даже меньше, но события разворачивались с такой немыслимой скоростью, что я ощущал себя бегуном, на всей скорости умчавшимся с горы, которому нельзя было остановиться, иначе он переломает себе все, что только можно и что нельзя заодно. Я обрастал обязательствами быстрее, чем собака блохами, и мне это не нравилось, но приз был слишком заманчив, ведь соприкоснувшись с миром практиков, я сам захотел стать таким же. Да, ни к чему скрывать правду. Мне хотелось быть практиком. Пусть я не достигну вершин, но стать на голову выше обычных смертных уже было целью, ради которой стоило рискнуть здоровьем и долголетием. В каком бы мире ты ни жил, сила определяла все. Удел слабых – глотать пыль из-под ног победителей, а я этого никак не хотел. Поэтому без тени сомнений открыл баночку. Сегодня я должен был убрать преграду, что была на моей ладони, и почувствовать нож продолжением своей руки. Осторожно зачерпнув мазь, я нанес ее на 6 точек и, дождавшись, когда покраснеет кожа, взял в руки нож и запустил энергию циркулировать по всему телу. Усиление каналов на правой руке стало задачей номер 1. Как только они окрепнут, я смогу начать делать упражнения с огнем, вплетая в его пламя нити своей энергии, и чем они будут длиннее, тем лучше. Поздним вечером, когда фургоны остановились на ночлег, Ринта с удовлетворением увидела, как мелкий рвет травы и прикладывает их к правой руке. «Глупец, травы после такого тебе ничем не помогут. Теперь будешь следить за своим языком и думать, что говоришь, вот только руку тебе это не вернет. Тебе помощь». С легкой улыбкой подошла она к мальчишке.